«Люсиль его даже не видела никогда», — ревниво сказала Хелен Кларк и бросила на Констанцию злобный взгляд. «А я помню твоего отца преотлично». «Лица быстро стираются из памяти», — думала я. «Интересно, встреть я миссис Райт в поселке, я ее узнаю? Да и она, как знать, не пройдет ли мимо, глядя сквозь меня? Или она по робости вообще ни на кого не смотрит? К чаю и ромовому пирожному она так и не притронулась. Я была близкой подругой твоей матери, Констанция, поэтому считаю себя вправе говорить с тобой для твоего же блага. Твоя мать наверняка...» «Моя невестка, дама весьма благородная. Вы, вероятно, заметили в гостиной ее портрет. Изысканный овал лица, тончайшая кожа. Женщина, самой судьбой предназначенная для трагедии. Хотя, пожалуй, слегка глуповатая. Справа от нее за столом сидел я, тогда помоложе и поздоровее. Беспомощным калекой я стал как раз в тот вечер. Напротив меня мальчик Томас. Разве вы не знали, у меня был племянник, сын брата? Ну, разумеется, вы читали. Было ему 10 лет, и уродился он своенравным, весь в отца. Он съел сахару больше всех, сказала миссис Райт. «Увы», — вздохнул дядя Джулиан. «Затем возле брата с одной стороны его дочь Констанция, с другой — моя жена Дороти, оказавшая мне некогда честь, связав свою жизнь с моей, хотя она вряд ли предвидела такие испытания, как ежевика с мышьяком. А моей племянницы Марии Кларисы за столом не было. Она была в своей комнате», — подсказала миссис Райт. «Взрослая девица 12 лет, но ее отослали спать без ужина. Впрочем, речь совершенно не о ней». Я засмеялась, а Констанция пояснила Хелен Кларк. «Маркиза вечно впадала в немилость. Я частенько носила ей подносы с едой по задней лестнице, когда отец уходил из столовой. Она была несносным, непослушным ребенком». И Констанция мне улыбнулась. «А все неправильное воспитание», — сказала Хелен Кларк. «Разумеется, за непослушание надо наказывать, но ребенок всегда должен чувствовать любовь окружающих, а детских проказ я тоже не терплю. А теперь нам действительно пора». Она снова принялась натягивать перчатки. «Ножка молодого барашка с мятным соусом. Констанция сама выращивает мяту. Молодая картошка, зеленая фасоль, салат – все с огорода Констанции. Я отчетливо помню, мадам. Мои излюбленные блюда. У меня все подробнейшим образом записано. И про ужин, и про весь день, сначала до конца. И все улики узлом завязываются вокруг моей племянницы. Было начало лета, вовсю пошли ранние овощи. Год-то выдался прекрасный. У нас с тех пор и лета такого ни разу не было. Или мне, старику, так кажется? Констанция всегда баловала нас разнообразными деликатесами. Только у нее такое отведаешь. Я, разумеется, не имею в виду мышьяк. Но главным блюдом на столе оказалась ежевика. Миссис Райт слегка охрипла от волнения. «Выглядите прямо в корень, мадам. Как точно, как безошибочно вы рассуждаете. И, конечно, спросите сейчас, зачем же ей понадобился мышьяк? Моя племянница не способна на такую изощренность, и защитник, к счастью, это подметил на суде. Констанция могла бы получить бесчисленное множество смертоносных веществ из собственного сада. Например, подать к столу соус с пятнистым болиголовом. Это такой цветочек, похож на петрушку. Съешь, и наступит мгновенный паралич и смерть. Могла бы попотчевать нас повидлом из ароматного дурмана. Или нарезать в салат холкус ланатус, его еще называют бархатной травой, с высоким содержанием синильной кислоты. О, мадам, у меня записано абсолютно все. Сонная одурь, родственник помидора. Неужели хоть одному из нас пришло бы в голову отказаться, вздумай Констанция замариновать ее со специями? Да одни грибы чего стоят? Скольких они уже увели в мир иной, ядом и обманом? А мы все очень любим грибы. Моя племянница готовит восхитительный омлет с грибами. Вы должны непременно попробовать, мадам. Словами этот вкус не опишешь. А бледная поганка очень... «Но как же ей доверяли готовить?» — возмутилась миссис Райт. «В том-то и дело, мадам. Никто бы и не доверил, если бы в ее намерение входило погубить нас всех с помощью яда. Мы были бы чудовищно слепы и безмятежны, доверив ей нашу жизнь. Но с нее сняты все подозрения, не только в совершении действия, то есть убийства, но и в самом намерении». «А почему же миссис Блэквуд не готовила сама?» «Увольте!» Голос дяди Джулиана дрогнул, и я, хоть и не видела, явственно представила его жест. Он поднял руку к лицу и улыбнулся сквозь растопыренные пальцы. Это был самый изысканный его жест. Он так иногда разговаривал с Констанцией. «Предпочитаю жить под угрозой мышьяка». «Нам пора домой», — произнесла Хелен Кларк. «И что это на Люсиль нашло, не представляю. Я же предупредила ее. На эту тему ни слова». «В этом году я разведу землянику», — сказала мне Констанция. «В дальнем углу сада растет дикая, видимо-невидимо». «Так бестактно с ее стороны. К тому же она меня задерживает». «Сахарница на серванте, тяжелая серебряная сахарница. Это семейная реликвия. Брат ею чрезвычайно дорожил. Вам должно быть интересно, что с ней. Пользуются ли ею до сих пор? Вам наверняка интересно, отмыли ее или нет, дочисто или нет. Спешу вас успокоить. Моя племянница Констанция вымыла ее еще до прихода врача и полиции. Неподходящая по вашему время мыть сахарницу». «Совершенно согласен. Прочая обеденная посуда еще стояла на столе, а сахарницу племянница отнесла на кухню, сахар высыпала, а сахарницу выскоблила и окатила кипятком. Необъяснимый поступок». «Там был паук», — прошептала Констанция, глядя на чайник. «Сахар мы теперь брали кусковой, из маленькой сахарницы с розочками». «Она утверждала, что там был паук, так и объяснила полиции. Поэтому и вымыла сахарницу». «Могла бы придумать отговорку получше», — сказала миссис Райт. «Будь там действительно паук, его же просто вынимают. Ну не мыть же из-за этого всю сахарницу». «Ну, с мадам, что бы вы придумали?» «Но я в жизни никого не убивала, я не знаю. То есть я не знаю, что бы я придумала. Да первое, что в голову придет. А она, по-моему, была просто не в себе». «Могу вас уверить, мышьяк вызывает адскую боль. Говорите, не пробовали? Это невкусно. Мне их всех очень и очень жаль. Я и сам страдал и мучился несколько дней. Констанция бы мне, конечно, посочувствовала, но к этому времени она, увы, была уже далеко. Ее немедленно арестовали». Голос миссис Райт звучал напористей, словно что-то извне подстегивало ее любопытство. «Я всегда мечтала, как только мы переехали, мечтала познакомиться с вами и выяснить, что же случилось на самом деле. Ведь вопрос, главный вопрос, так и остался без ответа. Конечно, я не ожидала, что мы затронем эту тему, но коли так, послушайте». В столовой передвинули стул. Миссис Райт явно обосновалась надолго. «Во-первых, мышьяк она купила сама». «Травить крыс», — подсказала Констанция чайнику и, обернувшись, улыбнулась мне. «Травить крыс», — произнес дядя Джулиан. «Мышьяк еще применяется при изготовлении чучел. Тоже безобидное занятие. Но моей племяннице не удалось бы высказать конкретных знаний в этой области». «Затем она готовила ужин и накрывала на стол», — продолжала миссис Райт. «Признаюсь, Люсиль меня удивляет», — сказала Хелен Кларк. «С виду такая тихоня!» «Они умирали вокруг нее, дохли, простите, как мухи, а она даже врача не сразу вызвала. Она мыла сахарницу, а потом уже было слишком поздно». «Там был паук», — сказала Констанция. «И она сказала полиции, что эти люди недостойны жить». «Она была чересчур взволнована, мадам, и облекла мысль в неточную форму. В ту минуту она полагала, что и я среди обреченных, но моя племянница не жесткосердна. Я, вероятно, тоже недостоин жить. Кто из нас праведен? Все же, думается мне, не стала бы она выносить такой приговор». «Она сказала полиции, что сама во всем виновата». «А вот в этом ее ошибка. Конечно, она подумала, что дело в ее стряпне, но слишком поспешила взять вину на себя. Я бы ей отсоветовал, спроси она меня вовремя. Весьма похоже на попытку разжалобить. Но главный-то вопрос, ведь он так и остался без ответа. Почему? Почему она это сделала? Ведь не маньяк же она в самом деле. Но вы-то ее видели, мадам? Простите, что? Ох, боже, конечно, видела. Совсем забыла. Такая прелестная девушка и... Нет, это несовместимо. Но у человека, погубившего столько жизней, должна быть причина, мистер Блэквуд. Пусть даже садистка и извращенная. Ах, бедная девочка, такая милая. Уже не помню, чтоб мне кто так сразу понравился. И если она и впрямь маньяк-убийца... Я ухожу. Хелен Кларк встала и решительно сунула сумку под мышку. Люсиль, я ухожу. Мы и так вышли за рамки всякого приличия. Уже 6:00. Миссис Райт ошалела, выскочила из столовой. Простите, ради бога, сказала она. Мы заболтались, и я забыла о времени. О, боже! И она бросилась к своему стулу за сумочкой. Вы даже к чаю не притронулись, сказала я. Очень уж хотелось, чтобы она покраснела. Спасибо. Она взглянула на свою чашку и покраснела. Все исключительно вкусно. Дядя Джулиан остановил каталку посреди комнаты и смиренно сложил руки на груди. Он посмотрел на Констанцию, а потом перевел скромный и глубокомысленный взгляд на потолок. «До свидания, Джулиан!» — отрезала Хелен Кларк. «Констанция, извини, мы непростительно засиделись. Идем, Люсиль!» Миссис Райт вела себя, точно провинившаяся девочка, однако не забывала и о хороших манерах. «Спасибо!» Она было протянула Констанции руку, но тут же отдернула. «Я чудесно провела время!» «До свидания!» — сказала она дяде Джулиану. Они вышли в прихожую, я за ними, запереть парадные двери. Хелен Кларк нажала на газ, едва бедняжка миссис Райт уселась. Она даже не успела захлопнуть дверцу. Я услышала только ее вскрик, и машина понеслась по аллее. Я засмеялась, вернулась в гостиную и поцеловала Констанцию. «Чудесное чаепитие!» — сказала я. «Какая несносная женщина!» Констанция откинула голову на диванную спинку и расхохоталась. «Невоспитанная, манерная, тупая! И чего она к нам ездит?» «Хочет тебя перевоспитать!» Я поставила чашку и ромовое пирожное миссис Райт обратно на поднос. «Бедняжка миссис Райт!» — вздохнула я. «А ведь ты дразнила ее, Маркиса!» «Только чуть-чуть! Терпеть не могу напуганных!» Сразу хочется напугать еще больше. «Констанция!» — дядя Джулиан развернул к ней кресло. «Как я выступил?» «Великолепно, дядя Джулиан!» Констанция подошла и легонько погладила старика по голове. «Я отлично обошелся без записей». «Но ведь это и правда было?» — спросил он. «Ну, конечно, было. Я сейчас отвезу тебя в комнату, и ты посмотришь газетные вырезки». «Нет, лучше потом. День выдался превосходный, но я, пожалуй, слегка устал. Отдохну до ужина». Констанция повезла каталку через прихожую, а я пошла с подносом на кухню. Грязную посуду мне разрешалось относить, но не мыть, и я поставила поднос на стол. Потом Констанция переставила все в раковину. «Помоет позже». Смела осколки молочника и вынула картошку. «Почистить к ужину». А я все глядела на нее и, наконец, спросила, заранее сжавшись от страха. «Ты сделаешь, как она сказала?» «Как советовала Хелен Кларк?» Она не стала притворяться, будто не понимает, посмотрела на свои проворные руки и слабо улыбнулась. «Не знаю».